Глава вторая. Первая брачная ночь и санитарная книжка. Что ж, наблюдать так наблюдать за домом. Спать я решил не ложиться, чтобы не вставать в 4 часа и не пилить через весь город. Мне не впервой шататься по улицам всю ночь напролет. Я совсем не чувствую себя одиноким, потому что с домами, это знают мои друзья, у меня особые отношения. С домами я разговариваю, я их боготворю, я же их ненавижу. Особенно такие красивые дома, как тот, в котором живет, это воротило гостиничного бизнеса. А еще я могу часами смотреть на горящие окна. Могу представлять себе сценки из семейной жизни. Игры влюбленных, ссоры, скандалы, даже первую брачную ночь молодоженов. Зарисовки на занавесках, так сказать. Чтобы как-то себя сфокусировать на другом, а не на своих грязных фантазиях, я стал вспоминать, как провел первую ночь в Питере. Какой была моя первая ночь с белой невестой? Я приехал в Питер в июне и угодил на белые ночи. Белые, как фата, и бледные, прозрачные, как испуганное яйцо невесты в ночь перед расставанием с девственной, беззаботной прежней жизнью. Но было ли у меня право первой белой ночи? Я стал вспоминать свои первые ночи в Питере, свои крыши и подвалы, с которыми у меня особенно хорошо получалось разговаривать. Ох уж эти крыши и подвалы! Сколько мне предстояло с ними сталкиваться! Знал ли я тогда, приехав в Питер, что сырые трипперные крыши и подвалы начнутся у меня сразу? Хотя нет. Свою первую брачную ночь с Питером я решил перекантоваться на вокзале. Я надеялся прикинуться пассажиром, ожидающим своего поезда. Но с 3 до 5, как раз в то самое время, когда организм переварил все белки и остывает, подобно машине без топлива, когда самое время сну подкосить даже сидящего, милиция просила всех очистить помещение под предлогом санитарного часа. Всех, как паршивых собак, выгнали на улицу, хотя на огромных прозрачных саморазъезжающихся дверях, как на стеклышке под микроскопом, было крупными буквами написано, что и вокзал, и кассы работают круглосуточно. Видимо, работников, они же люди, тоже начинал морить сон, а на нас решили поставить биологический эксперимент. И вот я стою на улице, не зная, куда деться, ежись и сутулись от холода. А потом, чтобы разогреть мышцы, пошел вокруг вокзала в поисках хоть какой-нибудь забегаловки. Чего-чего от таковых на вокзале хватает, чтобы согреться чаем, пока не наткнулся на открытую дверь, ведущую куда-то вниз. Я решил спуститься и посмотреть. Пошел, перешагнув через развалившегося прямо на бетонных ступенях лестницы бомжа, отчего мне стало жутковато. Но, к моему счастью, подвал оказался багажным отделением с низким сводчатым потолком. Так, кажется, и начались мои подвалы и чердаки. Помню, я не решился лечь на пол и прикорнул на железной полке приемного окна. Хорошо еще, что работало одно окно, а другие были закрыты стальными решетками и заперты на амбарные замки. Железная полка оказалась вполне приемлемым вариантом, я даже потянулся в наслаждение. В какой-то момент я потерял ощущение реальности, и мне начал сниться сон, в котором я был чьей-то вещью, багажом приятной дамы средних лет, отправляющейся на Средиземное море. У дамы из-под берета торчал седой пучок волос. «Беретта», как она сама говорила, на питерский манер. И только что я приноровился к новым приятным ощущениям, как где-то с 3:30 стали прибывать поезда, и пассажиры, грохоча свои поклажей на колесах, начали штурмовать единственное открытое окно. Ох уж эти транзитные и залетные своими баулами, язычным южным говором. Понаехали тут, понавезли всего вкусного, понастроили здания и очереди. Вскоре их стало так много, и от них стало так шумно, что пришлось сорваться с належенного места. Но куда? И тут у меня впервые родилась мысль сесть в какой-нибудь поезд. Нет, не то чтобы вернуться домой. Вряд ли мама сильно расстроилась, что я уехал. Нет, чтобы просто выспаться. А если меня разбудят обходчики, я знал, что вагоны периодически проверяют, спросить, зевая, потирая глаза, это какая остановка, Бологое или Акуловка? Думаю, человек рассеянный был ни с какой ни с улицы бассейна. У него, скорее всего, вообще не было ни дома, ни прописки. Позже от других бомжей я узнал, что спать в отогнанных в тупик вагонах очень опасно. Если тебя обнаружат транспортные менты, то сильно побьют и ограбят, а если свои, то просто обворуют. А вообще железная полка в багажном отделении оказалась весьма удобной, почти как третья полка в поездах, так что рекомендую. Но, к счастью, в белые ночи утро гуляет, почти не ложась спать. Солнце уж вылупилось из бледного яйца и начал набирать желтизну на сковороде собственного жара. Яичница — неплохое средство от похмелья. Быстро от похмелья бессонной ночи отошел, и я, выйдя на Невский с ощущением полного счастья и первой победы. Я словно переступил через себя, бомжа в себе, чтобы без остатка раствориться в этом городе. Я шел по Невскому, разглядывая дома. Я смотрел на все еще горящие фонари, на компании стильно одетых мальчиков и девочек, выходящих из клубов, на друзей и влюбленных в ярких кафе с большими витринами и стеклами красивой жизни. Я шел и шел, решив прошататься весь день и всю следующую ночь. Я специально решил допоздна гулять по городу, чтобы потом свалиться на первой лавочке или под первым кустом и сразу вырубиться. Кажется, в этом и заключалось мое законное право первой ночи. Я тогда еще не знал, что по Питеру нужно гулять только ночью. Я шел и шел, садился отдохнуть лишь на остановках, проверяя, готов ли я уже спать в дискомфорте. На одной из остановок ко мне со свистом подлетел троллейбус, еще на ходу призывно распахивая двери. Провода над троллейбусом напомнили мне свадебные ленты, а палки — антенну с бантом. Но я продолжал сидеть, где сидел, не шелохнувшись, пригвожденный пристальным взглядом кондуктора. Я наблюдал, как он улетел прочь от меня на скорости под парусами облаков. Такой манящий пустой, с мачтами и флагштоками проводов, с мягкими теплыми сиденьями и светлыми окнами, вот бы прокатиться, он уплывал и уплывал все дальше. Я боялся, что этот кондуктор от нечего делать увезет меня из центра, я заблужусь в незнакомом городе. Там, где у подростков не принято гулять по ночам, опять призрак отчима военного, попаду в милицию или угожу еще в какую-нибудь переделку. Оплатить за 3-4 остановки не хотелось. Потом будет только холоднее выходить на улицу, и скамейки покажутся жестче, хотя у меня еще оставалась надежда на чудо. И чудо однажды случилось со мной. У одной двери я услышал призывный женский голос: «Входи! Ну, входи же!» В какой-то момент мне показалось, что это свыше обращаются именно ко мне. С верхнего этажа, что ли? Голос был неравнодушным, вокзальным, а таким трепетным, обиженным и нетерпеливым. Я подошел поближе и убедился, что это говорил домофон. Он звал меня в тепло и уют. «Ну, давай, входи же, уже вошел!» Бархатистый голосок. Я, поддаваясь его призыву, вошел внутрь, устремляясь к бархату и ковровому ворсу, хрусталю и сверкающим хрустальным люстрам. Но уже в подъезде я наткнулся на ожидающего лифт мужчину с большим букетом бархатистых роз. Мы вместе вошли в лифт. И, выждав паузу, я после него нажал на кнопку двумя этажами ниже, чтобы затем побежать за поднимающимся лифтом. Снизу я увидел, что этот мужчина с цветами и бутылкой шипучего игристого обнялся с игривой женщиной у открытой двери тамбура, а потом дверь в семейное гнездышко захлопнулась, считая перед моим сунувшимся с лестничной площадки носом. «Проходи скорее, ужин остывает», — сказала женщина за дверью тем же бархатным голосом. Но теперь я уже точно знал, что этот голос был обращен не ко мне. «Хотя чудо уже свершилось». Эту ночь я проведу под крышей в подъезде, вряд ли кто-то уже войдет или выйдет так поздно из своих нор. Да и мне редко, когда удавалось так поздно попасть в подъезд. Помню, в тот июнь ночи были все еще холодными, а вечерами жители проявляли чрезмерно жаркий интерес к подростку у порогов их жилища.